«Почему ты мне сразу не сказал о своем ранге?» Мягко упрекнула его Кермия, когда они обнялись как старые приятели. «Твоя стихия так действует, что заставляет находиться в тени даже при друзьях. Ты же знаешь, кто я на самом деле, и почему был вынужден скрываться». Андрей изобразил смущение. «Но теперь-то мы рады, что все выяснилось. Не ожидал тебя здесь увидеть, в Нагабине ведь свои сезонные праздники проводятся. Как же они там без своего приво? Думаю, как-нибудь справиться. Джиса, ты просто великолепна. Видела ту триверу? Вы у одного портного платья заказывали? Выдашь мне его адресок? Кстати, не желаете узнать о Тимге с Одиссы?» К трибунам они отправились уже впятером, свита приво тащилась сзади. Надеждам бывших соперников по дуэли, написанным на лицах Хикина и Гаэля, что благородный Ант представит их Олу Рамсвину, сбыться было не суждено. Враждебных чувств Немченко к ним давно не испытывал, но и друзьями считать не собирался, хоть и земляки. Наверняка теперь на него станут дуться как мышь на крупу, дескать, зазнался. Да и пусть, землянину в общем-то на обоих было наплевать. А вот за Тимгасади, хорошо устроившихся в империи, искренне порадовался, хотя, зная хвастливость друга, все им поведанное нужно делить как минимум на два. Разговор свернул на наряды, женщины в их компании составили большинство, они и задали тон. Скоро иллюзионы получат широкое распространение, и всем станет понятно, откуда Лири и Перин взяли идеи для пошива себе платьев, но и уличить Джису, утверждавшую, что она сама выдумала фасон своего платья, во вранье, не получится. Все же Эларей не просто скопировала одно из увиденных в синема облачения, а творчески переработала из нескольких моделей, учтя и здешние вкусовые пристрастия. Владетельница Рия могла бы смело причислить себя к кутюрье-новаторам. За приятной беседой, в ходе которой Элиант и Гент ни разу не раскрыли ртов, они дошли до плаца, где им пришлось расстаться с Кермией, вернувшейся к своей свите. Как чертик из табакерки вдруг появился дядя Фани с Олтурой, и на коротке обменявшись парой фраз с племянником, поспешил к Приво на Габинской провинции. Он хотел прикупить себе пару складов в порту и не нашел времени и места поговорить об этом лучше, чем бал во дворце правителя Далера. «Нам следует дождаться короля или можно уже идти занимать свои места?» – поинтересовался землянин. Олратвис предупреждающе выставил ладонь в направлении попытавшегося к ним подойти какого-то чиновника и ответил: «Каких-то требований в этом отношении этикет не предписывает. Предлагаю пойти сейчас. Видишь, многие уже садятся, да и у палачей уже все готово. Начнется все весьма скоро. Королевская ложа, слишком громко сказано. На самом деле это всего лишь центральный сектор в центре трибун. Секторы были разделены между собой ступенями для подъема на верхние ряды и перилами вдоль них. Судя по состоянию досок, из которых сколотили это сооружение, оно было разборным, как и помост для казней. По завершении зрелища трибуны разделят на составные части и куда-нибудь унесут до следующего раза. Удивляться тому, что отсутствовал навес, Андрей не стал. Погода была чудесная. Да, метеорологов в Гертале не существовало, и предугадать дождь не могли, зато бытовые воздушные амулеты, вроде того, что когда-то капитану Олрею подарила его заместительница Пания Олверон, способные создать защитный купол, во дворце имелись в избытке, и она артефактами не блокировались. Солнце от него защищала сама стена дворцового здания, вдоль которого были установлены трибуны. Как раз светило перевалило за полдень, и зрительские места накрыло тенью. Чем больше попаданец размышлял о возможной провокации в отношении королевы-матери и ее младшего внука, тем увереннее приходил к выводу, что полученные клубом сведения не совсем точны. Если покушение и готовится, то точно не здесь, не во дворце. Тут для этого просто нет условий. Тем не менее, поднимаясь по ступеням, он присмотрелся сквозь щели между досками, не разместили ли под трибунами взрывчатку. Вдруг, не только землянин такой умный, кто знает хороший способ устроить смертельные неприятности в условиях полного подавления боевой магии и бдительного присмотра со стороны гвардейцев, расставленных и в парке, и в промежутках между зрительскими секторами. Нет, ничего он там, кроме брусчатки, не заметил, ни бочек каких-нибудь, ни ящиков, в которые могли бы положить порох или взрывчатку. Зато краем глаза заметил кое-что другое, вернее, кое-кого. Мальчишку-раба в большой не по росту ливреи с длинными рукавами, что у того пьеро, который передал Олерей свернутую в трубочку записку. «Джи, я все вижу», — шепнул Андрей жене. «Что там за послание тебе всучили?» Они уже поднялись к третьему, последнему ярусу зрительских мест и следом за Гентом и Жули направились к уже сидевшему с края вместе со своей спутницей Олукертуту Валару, десятиранговому адепту жизни. Вот бы у кого лет черед сать пройти омоложение, подумалось попаданцу. Почему бы и нет, если удастся наладить и сохранить хорошие отношения. Ну, а не получится, так сойдет и Шурин. Откуда я знаю? Загадочно улыбнулась Бжиса. Сейчас сядем, почитаем. Впрочем, я догадываюсь от кого. Ты знаешь, я тоже. Я бы этому дядечке с большими ушами уши-то поотрывал. Нахмурился Андрей, высматривая в подходящей к трибунам компании венценосных особ младшего принца Севида. Мультфильм о Простоквашино был у Эл-Ирии среди любимых, поэтому цитату она сразу узнала, но рвущийся наружу смех сдержала, опять больно ткнув мужа кулачком в бок. «Сейчас вместе почитаем», — пообещала ему. «Пожалуй, не сейчас», — остановился Немченко из-за пронзившей его голову мысли. «Чуть позже. Мне нужно отойти, Гент», — окликнул он Алла Рамсвина. «А что, во дворце окна недавно ремонтировали? Во дворце постоянно что-то ремонтируют», — обернулся он, пропуская вперед себя Жули. «Почему это тебя заинтересовало?» «Да так, просто», — пожал плечами попаданец. «Я скоро вернусь», — посмотрел он в сторону трех клеток, где поодиночке дожидались своей печальной участи приговоренные к казни. Все поняли, что Ол-Рей показал глазами вовсе не на эти клетки. Дальше находился ряд из пяти шатров, в которых имелись вазы, куда можно было справить нужду, и дежурили рабы, которые их опорожняли и мыли. На самом же деле ему не были нужны ни преступники, ни вазы. Он захотел проверить появившиеся у него подозрения. Землянин помнил, что гордыня, мать всех грехов, тем не менее, не любил выглядеть смешным, глупым и нелепо. Если он ошибся, что ж, никто об этом не узнает, если же окажется прав, то справится и один, ну, или позовет подмогу. «Сильно там не задерживайся», — попросила Джиса. «Скоро уже начнется. Постараюсь», — пообещал он, хотя предстоящее развлечение ему портило настроение заранее. От центрального, королевского, сектора трибун до помоста расстояние составляло менее полусотни шагов. К тому же, ветерок дул как раз в лица зрителей. Так что, запах жареной или, правильнее сказать, запекаемой человечины обещал быть густо насыщенным. Местным-то уроженцам ничего, все нормально, а вот попаданец никогда к таким ароматам не привыкнет. У главного здания дворца три этажа, но высота потолков в нем такова, что окна последнего находились примерно на уровне пятого земного панельного дома. Брось оттуда гранитный камень, использующийся в кладке дворцовых стен или проемов, голову проломит надежно, а восстановившуюся жертву меткий стрелок легко вновь убьет уже окончательно болтом из арбалета. Как вариант, Андрей о нем подумал, когда представил, что еще можно сделать в плане покушения без магии или технологий. В мыслях, пока сбегал по ступеням, крутился анекдот про Штирлица, упавший тому на голову кирпичи группенфюрера СС Мюллера, подумавшего «а вот тебе и два». Во время метания второго кирпича в ответ на удивление «вот те раз», мелькнувшие у штандартенфюрера, похвалил себя, что не стал покупать себе красивый бутафорский меч, вместо этого заказал себе вычурные ножны, и сейчас при нем не дуэльная тыкалка, а старый, верный, добрый клинок, прошедший с ним и Крым, и Рим. Вид, какая-то девушка, шедшая с почтенной Элой, дородной, красивой, породистой, удивленно уставилась на попаданца, когда тот сквозь встречный поток аристократов шел в сторону, противоположную расположению клеток и шатров. «Это ведь ты!» Память предшественника его тела далеко не сразу подсказала имя девицы. «Пожалуй, будь здесь сейчас сам вид, он бы тоже не сразу признал в этой прелестной пухляшке капризную девчонку из соседнего с Шариговским особняка, с которой мальчишкой когда-то прятался от взрослых во флигеле. Не совсем, Арби». Наконец вспомнил он ее имя. «Мое почтение, Алагалия. Меня теперь зовут Антол Рей». «Как? Тот самый?» — взмахнула почтенная тетка руками, словно курица крыльями. «Не знаю, тот или не тот, но теперь именно он. Вы меня извините, мне нужно торопиться. Заходите в гости. По-соседски. Я и не знал, что вы приехали. Вчера еще», — доложила девушка. «Отец с братьями остались в замке, а нас вот отправили на балы за покупками». «А ты давно здесь, Арби?» — одернула дочь Галия. «Раз он ант, значит женат. И что?» — покраснела молодая девушка. «И торопится. Заходи сам к нам в гости, вместе со своей очаровательной супругой. Я вас видела издали. У нее такое восхитительное платье, как и у ее матери. Ты не знаешь, у какого портного они их шили?» «Увы, нет. «Простите, я правда спешу, увидимся». Немченко махнул рукой и двинулся дальше. Венценосные особы еще только шли через гвардейский плац, поэтому время в запасе еще было, но растрачивать его впустую он не хотел. Не оглядываясь, ускорил шаг и вскоре оказался перед одним из задних подъездов, которые использовались лишь обслугой и охраной дворца. Королевская семья, сановники, аристократы и посетители пользовались только парадными с лицевой стороны здания, даже если надо было идти в обход. «И ладно», — подумал землянин, — «кто мне осмелится сейчас возразить, получит по физиономии». Никто вошедшему в подъезд благородному Олу препятствовать не стал. Гвардеец, находившийся у дверей, лишь удивленно взглянул, и все. «Хорошая тут охрана», — мелькнул сарказм у Андрея в голове. «Заходите, люди добрые, творите, что хотите, лишь одеться в одежды мага перед этим не забудьте». «Ой», — пискнула молоденькая рабыня, куда-то направлявшаяся с ведром воды в руках и не ожидавшая на лестничной площадке второго этажа черного хода встретить аристократа. «Не ой, а ай», — подмигнул ей Немченко ободряюще, уж больно испуганной та выглядела. «Не обращай внимания, занимайся своими делами». Из высокой распахнутой двери доносились шумы от бегающих людей, звон посуды, стуки сдвигаемой мебели. Как обычно, приготовления к пиру и балу шли до последней секунды их начала, что-то переделывали, что-то забыли, что-то вдруг решили изменить, и запахи еды обещали достойное угощение. Только туда, к столам, Андрею было не нужно. Если его предположения верны, то злоумышленники должны находиться на третьем этаже. Брошенный оттуда груз ударит сильнее. Аж, высота, на М, массу гранитного блока и ножи, ускорение свободного падения. Вроде это Немченко помнил, Лидия Васильевна, учительница по физике, у него была строгая, и свою твердую четверку по ее предмету он получил заслуженно. Смешно, наверное, только других разумных вариантов покушения ему в голову не приходило, так что, все правильно с организацией проверки. Главное, уж больно удачно расположены окна, у которых ремонтируются проемы. Кабы не это, вряд ли землянина посетили подозрения. В отличие от предыдущего, на третьем этаже царила тишина, это и понятно. Правое крыло, королевские апартаменты, левое, канцелярия и службы, центр, комнаты сановников. Сегодня в честь праздника выходной, чиновники не работают, а жильцы сейчас вне дворца, готовятся любоваться подготовленным для них зрелищем. Скучающие на посту караульные и редкие слуги не в счет. На дважды побывавшего в Эрмитаже Андрея дворец Делиарских королей изначально не произвел сильного впечатления при всей своей масштабности. Но вот что ему однозначно понравилось, так это мозаичные полы. Сложно даже представить, сколько труда в них было вложено. Не обращая внимания на удивление встречающихся слуг, мол, что в это время здесь понадобилось благородному господину, попаданец шел, отсчитывая шаги, чтобы оказаться перед нужной дверью. Кидать камень сбоку злоумышленник не будет, значит, нужна та комната или комнаты, чьи три окна находятся прямо над королевской ложей. По его расчетам выходило, что помещение все же одно, раз дверь на этом участке коридора единственная. Никто не живет там, где идет ремонт, значит, сейчас внутри либо никого, либо убийцы. Возможность присутствия там сегодня мастеров была нулевой. Подошел, стараясь ступать как можно тише, остановился и прислушался. Никаких звуков из-за двери не доносилось. Двигавшемуся мимо пожилому лакею раздраженно махнул рукой: «Иди дальше, не глазей». Постоял еще немного и, несмотря на ощутимое действие блокираторов, все же решил попробовать уйти в слой сумрака. Это оказалось примерно как всплывать с гири на ногах, вроде виднеется поверхность, но, сколько ни тушься, ничего не получается. Тут на границе Евиритини он увидел появившиеся из темных глубин ужасного монстра, похожего на спрута и акулу, слившихся в сюрреалистический образ. Это чудовище обхватило адепта тени за туловище и принялось тянуть к себе. Длилось это секунду-две, а затем монстр вдруг размылся, приняв на миг образ Джисы, и исчез, бросив напоследок на Анда извиняющийся и сильно смущенный взгляд. Получается, догадался землянин, сейчас впервые увидел истинный облик своей подруги. Наверняка теперь расстроится из-за такой ерунды. Придется Тане еще раз показать красавицу и чудовище, одновременно объяснив, что внутреннее содержание важнее внешнего. Лишь бы поверила, а то опять хандрить начнет. Стало понятно, что рассчитывать попаданец может только на себя. Что ж, он готов к этому. Извлек меч и левой рукой осторожно потянул за дверную ручку. Закрыто. Странно, обычно пустые дворцовые комнаты не запираются. Что там брать, камни или известь? Это усложнило задачу. Что ж, с улицы он видел, что под рядом окон идет один длинный общий декоративный карниз. Дверь в следующую комнату оказалась не заперта. Там тоже недавно закончили переделку проемов, и валялся строительный мусор. В прошлой жизни Немченко акробатом не был и ни за что не полез бы ходить по узкому приступку на высоте пятого этажа, однако занятия с наставником Порспером сделали из него настоящего эквилибриста. Немчина, не выпуская из руки меч, вылез из пустующего окна и ступил на каменную основу шириной около 40 сантиметров. Ему хватит. Внизу к помосту подвозили первую из трех клеток, и благородные зрители загудели, обсуждая предстоящее зрелище. Попаданцу же сейчас было не до этого, он лишь мельком заметил, как Джиса крутит головой, видимо, в поисках пропавшего не пойми куда супруга. Немчинок осторожно дошел до первого из нужных ему окон и быстро залез внутрь комнаты. Вот они красавцы, двое мужчин, одетых мастеровыми, обедали прямо на полу, беря руками куски еды, разложенные на отрезе ткани. Не дать, не взять, работяги на перекусе. Вот только что при них делают два невзведенных арбалета, лежащие рядом, кто-то тут случайно забыл. Одного надо взять живым, напомнил себе Немченко. Ты кто? Изумился первый увидевший гостя. Ол, кого убить из лжемастеровых, а кого оставить, они решили сами, точнее, тот, кто потянулся к арбалету. Подскочив, Андрей снес ему голову словно качан капусты, и тут же приставил острие клинка к шее другого, как раз того, кто и задавал вопрос. Спрашивать буду я, пояснил землянин. Теперь не дергайся, медленно поворачивайся и ложись лицом вниз. Глава 5. И что теперь делать? Андрей смотрел на связанного по рукам и ногам лжемастера и обдумывал свои дальнейшие шаги. Отрубленную голову, понятно, надо забрать. Он скинул остатки еды и недопитую бутыль вина с куска ткани, игравшего злоумышленником роли стола и скатерти одновременно, накинул его на будущий источник информации и завернул в узелок, подобный тому, в которых соседка бабуля носила ему угощение со своего огорода. Как тогда не отказывался, а приходилось брать, чтобы не обидеть добрую старушку. Мертвые не умеют лгать, так что, скоро убитый им мужчина выложит адепту смерти все, что знает. Единственным недостатком допроса трупов является их безэмоциональность, они отвечают строго про то, о чем спрашивают, и попытками что-то скрыть, взглядом или тоном не подсказывают, какие вопросы следует задать еще. Поэтому, при возможности, дознаватели старались работать с живыми пленниками. Немченко мог себя похвалить, он обеспечил тайную службу и таким, и другим источниками информации. Мог бы он сам допросить свои жертвы, что живую, что мертвую, с помощью дядюшки Фаниса вполне. Только его семье и роду это ни к чему. Наверняка речь пойдет о таких материях, к которым он только начинает приобщаться, и чьи-то имена, какие-нибудь факты или события, о которых поведают злоумышленники, ему мало что скажут. «Господин, за что?» – подал голос лежавший лицом вниз пленник. Землянин уже предусмотрительно проверил первым делом, что Элами оба несостоявшиеся убийцы не являются. «Не понял», – хохотнул он от неожиданности, услышав глупый до наглости вопрос. «Мы ведь здесь просто ремонт делаем». «Делали». «Угу». «Примус починяли». Слово «примус» попаданец произнес по-русски, вспомнив булгаковского кота из очень сильно полюбившегося обеим его подругам, Джесси и Тане, сериала «Мастер и Маргарита». «За дурака что ли меня считаешь, скотина? Арбалеты вам тут для чего? Гвозди в стену забивать? До строительных пистолетов или использования вместо них самострелов в этом мире еще не додумались, иначе бы Немченко об этом знал, все же целый замок себе возвел. Ладно, не он построил, супруга, но при этом присутствовал. Мы правда, заткнись, пока не сделал тебе очень больно». Андрей не сильно пнул мужчину по подошве и направился к двери. «Дыши только по моей команде», добавил на ходу. «В смысле, не дергайся». Дверь изнутри была закрыта на довольно хлипкий засов. Знал бы, выбил ногой, а не лазил по окнам как молодой влюбленный к прекрасной девушке. Открыл, выглянул в коридор и никого там не обнаружил. Все исчезли, даже гвардеец, стоявший у его начала. Утробный вой запекаемого в бочке, доносившийся снаружи дворца, объяснял, куда народ подевался, пялится в окна. Ни одним лишь аристократам развлекаться. Слуги и солдаты тоже посчитали себя вправе не лишать себя интересного зрелища. Чтобы казнимый не осквернял слух благородных зрителей ругательствами, ему предварительно укорачивали язык, так что крики бедолаги больше напоминали рев истязаемого животного, чем человека. Часовой, громко позвал Немченко. Реакция поначалу оказалась нулевой. Пришлось повторить, сильнее напрягая связки. Сработало. Вояка выглянул из крайней комнаты. Увидев, что вызывает его благородный Ол, мигом сменил недовольную мину на уважительное выражение и поспешил на зов, перейдя на трусцу. Что-то случилось. Да. Андрей жестом пригласил караульного заглянуть в комнату, а когда у того при виде обезглавленного тела и связанного пленника выкатились глаза, распорядился: бегом вызывай сюда начальника караула. Я не могу оставить пост, господин. Гвардеец растерянно смотрел на труп. За что вы их? Они тут второй день работают. Арбалеты и два приготовленных к метанию гранитных блока тебе ни о чем не говорят, приятель. Пост свой ты уже оставлял ради зрелища, теперь сделай это для дела, и, пожалуйста, не заставляй меня уговаривать. До караульного дошло, что молодой Ол видел его проступок, и возражать будет себе дороже. Он стукнул себя кулаком в грудь и побежал выполнять поручение. Конечно же, Андрея покоробило такое отношение дворцовой охраны к службе. Землянин ожидал от королевских гвардейцев более ответственного подхода, но решил, что его это не касается. Новая должность Ларея не предполагала контроль еще и за караульными. Как говорил в прошлом первый начальник Немченко, не по зарплате вопрос. Кого хоть убить-то должны были? Спросил из пустого интереса, вернувшись к своему пленнику. Не знаю, никого. Отпустили бы вы меня, господин? Отпущу. Прямо в руки дознавателей. Попаданец подошел к окну и положил узелок с отрубленной головой на подоконник. Ну, не хочешь, не говори. Зажариваемый в бочке преступник уже перестал биться об ее стенки. С высоты Андрей видел лишь его неподвижную макушку. Зрители, ожидаемо, не заметили подвига благородного Анда, показавшего чудеса акробатики при переходе по парапету из одной комнаты в другую, и веселились, не подозревая, что жизнь кого-то из венценосных олов могла к этому времени уже оборваться. Задумку злоумышленников или их заказчика попаданец оценил высоко. В таком шуме и зрительском гуле не сразу бы обратили внимание на прилетевшие гранитные блоки и, следом, арбалетные болты. Потом какое-то время ушло бы на осознание случившегося. Пока бы сообразили, что делать, пока отдали соответствующие распоряжения, убийцы могли спокойно покинуть дворец через один из многочисленных подъездов. Кто бы обратил внимание на обычных работяг? Когда к бочке подошли помощники палача, чтобы извлечь запеченный труп, землянин вынырнул из своих мыслей, поморщился, прихватил вновь злополучный узелок и вернулся в коридор, по которому уже раздавался топот и лязг доспехов бегущих вояк. Встретил их на пороге комнаты и приказал десятнику, пожилому грузному мужику с усами, свисающими чуть ли не до подбородка, словно у древнерусского дружинника, стеречь пленника очень внимательно и передать только в руки представителей тайной службы. Унтер-офицер, прибывший на вызов Алла с тремя бойцами, окинув помещение взглядом, сразу же приметил и самострелы, и гранит, быстро все понял, заметно побледнел, наверняка ему крепко достанется, что его смена прошляпила появление злоумышленников, и пообещал: будет сделано, Ол, Рей, Антол Рей, представился землянин. Как, тот самый ох, извините, господин, вы так молоды, простите, да ничего, тот или не тот, не знаю, что ты имеешь в виду, но других андов Олреев, кроме себя не знаю, позаимствую у тебя одного гвардейца. Немченко считал не очень предусмотрительным складывать все яйца в одну корзину. Раз живого пленника он оставляет гвардейцам, значит, голову мертвяка надо отсюда унести, только с узелком ведь не пойдешь в королевскую ложу, да и вообще на трибуны. Он же не старушка и не красная шапочка с пирожками для бабушки, а аристократ, один из самых теперь уважаемых и узнаваемых в столице Дальяра. «Беги к отстойнику карет», — повел Андрей за собой к концу коридора, предоставленного в его распоряжение молодого воина. «Спросишь там мою дружинницу Раду, скажи, что я жду ее около подъезда, и сделайте оба все бегом». Гвардеец кивнул и устремился выполнять приказ Алла. Спустившись этажом ниже, землянин случайно увидел, как молодой лакей, пользуясь своей привлекательностью, прихватил и сразу же съел две тарталетки с подноса, который несла в пиршественный зал юная служанка. Оба сильно перепугались при внезапном появлении Алла, который явно заметил покушение на господское угощение. Но благородный Ант посчитал данный проступок слишком мелким по сравнению с попыткой убийства и пополнять свою коллекцию отрубленных голов не стал, только погрозил пальцем и пошел дальше вниз по лестнице. Выйдя из подъезда, подождал Раду. Караульный косился на узелок, низ которого намок от вытекшей крови. Задать вопрос гвардеец не решился. «Что это?» – спросила запыхавшаяся дружинница, принимая завернутый в ткань неизвестный ей предмет. «Боевой трофей. Пусть пока у тебя побудет. Возвращайся к пиренским парням и берегите его». Когда Немченко направился в королевскую ложу, палачи приступили к сдиранию кожи со второго преступника. Понятно, на благородного Анда никто внимания не обращал, к тому же, он не был единственным, кто расхаживал перед трибунами и на них, и без него находились такие, кому потребовалось отлучиться. «Ты почему так долго?» – строго спросила Джиса, когда он сел с ней рядом. «Спасал жизни», – скромно пояснил ей супруг, но еще точно не знаю чьи, это чуть позже выяснится. «Шутишь?» – Аларей чуть подалась вперед, чтобы разглядеть выражение его лица. «Нет, ты серьезен». Она хорошо изучила своего мужа, чтобы не ошибаться в том, насколько тот правдив. Их негромкий разговор, несмотря на сильный шум, царивший вокруг, услышал и разобрал Гентол Рамсвин, сидевший рядом с попаданцем. «Ант», — повернулся он к молодому коллеге, — «ты был прав насчет готовившейся провокации». Немченко постарался придать себе равнодушный вид, будто разрушение планировавшихся заговоров для него обычное дело, удалось предотвратить. «Правда, поработал я не как десятиранговый маг тени, а как бывший капитан разведки. Войсковой опыт в данном случае оказался более полезен». «О чем ты говоришь?» – нахмурился Ол Рамсвин. «Эй, что случилось?» Джиса потеребила мужа за рукав кафтана. Андрей, слегка подавшись назад, чтобы сидевшая прямо перед ним невеста старшего принца совсем ничего не могла услышать, вкратце рассказал о своих возникших подозрениях и о действиях, ими вызванными. Когда дошла речь про его путешествие по карнизу, слушатели оба одновременно развернулись и задрали головы вверх. Поверили, похоже, с трудом. Снизу приступок казался совсем узким. Когда Олрей завершил свой короткий рассказ, ожидал, что его опытный коллега сразу же покинет зрелище, чтобы отдать необходимые распоряжения, но тот лишь уточнил, насколько надежно охраняется пленник, и как ни в чем не бывало предложил дождаться окончания зрелищного мероприятия. В общем-то, землянин с такой постановкой вопроса был согласен. Теперь спешить уже некуда, дело выполнено на отлично, такую оценку он сам себе поставил, и его первым шагом на должности советника начальника тайной службы можно гордиться без всякой ложной скромности. Не с пустыми руками туда приходит. Пока с дыбы снимали уже мертвое тело второго казненного и пристраивали к колесу последнего на сегодняшний день преступника, которому собирались ломать кости, чтобы не смотреть туда, попаданец решил разобраться с любителем эпистолярного жанра, то есть выяснить, кто он и чего хотел. «Ты все-таки не дождалась», — упрекнул Андрей жену, заметив, что листок сложен по-другому. «Ох уж это мне вечное женское любопытство, меньше надо на сторону ходить». Джиса протянула ему письмо. «Там ничего такого нет. Принц просто приглашает в перерыве между пиром и танцами прогуляться с ним по парку. Это ты называешь ничего такого? А если я с принцессой пойду на прогулку? У нас нет принцессы, Ант, в нашем королевстве. Да и не пойду я с ним. Передам, что отказываюсь. Сивит ведь уедет послезавтра, так что, долго он мне докучать не сможет. Не ссориться же с королевским отпрыском из-за такой ерунды, как приглашение на прогулку». Посмотрев на сидевшего ниже и левее Севида, меньше бросавшего взгляд на помост, чем в сторону Элирей, Андрей с женой не согласился. Если влюбившийся балбес продолжит приставать, то огребет неприятности по полной, принц он там или не принц. Своих женщин надо защищать и оберегать, пусть даже любимая сама за себя может постоять, в камень превратить или в землю глубоко зарыть. Еле дождался завершения первой части празднования, когда глашатай принялись приглашать всех пройти в торжественный зал, и зрители начали покидать трибуны, Рамсвин с Реем, оставив Джису и Жули в компании друг друга, направились к группе аристократов. Направлял, естественно, Гент. Землянину сейчас довелось познакомиться с главой тайной службы в неформальной обстановке и ранее, чем планировалось. «Ренус – это Антол Рей, Ант – это Ренус Олвиттель», – представил Рамсвин. «Есть разговор. Начальник местной спецслужбы оказался представительным мужчиной за 50, с коротким ежиком седых волос и гладко выбритым лицом. Разодет он был очень богато и украшений на себе имел больше, чем находившаяся с ним рядом супруга, полноватая брюнетка, у которой, когда она улыбалась, появлялись ямочки на щеках». Ренус представил ее Джисой. «Наших жен, как видишь, зовут одинаково, Дорога и Ант», — добавил он. «Друзья, я ненадолго. сообщил своим спутникам, компания из четырех олайолов. «Что за срочность, Гент?» – спросил с улыбкой, когда втроем отошли к краю плаца. «Об этом тебе сейчас твой советник расскажет», – не принял шутливого тона Рамсвин. Пришлось повторять свою историю с убийством и захватом злоумышленников. Пока рассказывал, Ренус вызвал по эфирному амулету своих сотрудников. «За головой мне нужно будет пройти лично», — сообщил Немченко. «Моя дружинница никому кроме меня не отдаст. Присмотришь за нашими красавицами?» — спросил у Гента. Тот посмотрел на отошедшего к своей супруге главу тайной службы и пообещал. «Не только присмотрю, но и поговорю с Севидом». Юноша потерялся, кажется. Забылся, на кого можно посматривать, а кто не про него. Напомню, что он не король, да и был бы королем. Это мало что изменило бы. На престоле Делиара уже четвертая династия. Может появиться и пятая, если кто-то начнет забываться. Здесь в столице Андрей узнал, что монархи никогда не были сильными магами. Пятый ранг максимум. И объяснение такому положению нашлось. Тесть объяснил, получить на троне сильного одаренного не хочет ни один вменяемый ол, владетельный или нет, без разницы. Тем более, не допустит этого и члены клуба самых могущественных магов. Так что, Севид, как и вся королевская семья, могли не сильно кичиться перед десятиранговым Андом Олреем. У них короны, у него возможности их снять вместе с головами. Кстати, и на службу государю шли в основном одаренные со слабыми магическими способностями. Тот же Ренус Олвиттель, по словам Рамсвина, всего лишь четвертого ранга, хотя и полностью освоенного. Высокоранговые маги предпочитали получить себе в управление владение и тратить свои силы на его развитие, а не на службу правителю, что, впрочем, не отменяло поддержку ими центральной власти и оказание ей всемерного содействия. По-другому никак, иначе внешний враг сделает плохо всем или внутренняя усобица опустошит королевство. Господин, смотревшему вслед удаляющемуся Олу Рамсвину подошли трое молодых мужчин-простолюдинов, одетых прилично, но без аристократической вычурности. «Нам приказали забрать у вас некий предмет», — обратился старший из них. Маги постепенно скрывались за углом, никто не воспользовался подъездами для обслуги, и Андрей уже не чувствовал устремленные на него в большом количестве любопытствующие взгляды. В Гертале он уже привык к положительным моментам, которые ему предоставляет высокий статус, а теперь начал ощущать и минусы такого положения. Быть постоянно под прицелом чужих глаз ему вряд ли понравится. Впору применять сумрачное обличие не по делу, а просто, чтобы ходить неузнанным. «Одного бы из вас хватило», — усмехнулся он. «Предмет не тяжелый, мы знаем. И все же, позвольте, мы все вас сопроводим, не возражаю», — усмехнулся Немченко. «Надеюсь, никто не решит, что я арестован», — пошутил он. Агенты сделали вид, что юмор оценили, хотя посмеялись весьма вяло. Вручив им узелок и отказавшись от предложения лично присутствовать на ее допросе, его ждала Джиса. К тому же, ничего нового в разговоре с мертвецом, спасибо Тимгу Олесму, для него не было, направился в пиршественный зал. Хотел наплевать на все условности и пойти коротким путем, раз он им уже пользовался, но в последний момент передумал и пошел в обход. Организация пира Андрея впечатлила. Разместить в одном огромном помещении такое большое количество народа, чтобы все друг друга могли, если не слышать, то хотя бы видеть, не так-то просто, но распорядители как-то сумели. Его дожидался лакей и провел, кто бы мог сомневаться, к королевскому столу, расположенному на невысоком подиуме вдоль стены. «Ты бы видел, с какой яростью в мою сторону Мин посматривает», — шепнула Джиса ему на ухо, когда он сел, злиться. Зато Севид присмирел после короткого разговора с Рамсвином. «Ах, ты от меня всех партнеров по танцам в третьей части уже распугал. Тебе меня что ли мало?» — грозно посмотрел на нее землянин. «Нечего других пленять». Глава 6. Пир затянулся надолго, и когда начался бал, землянин полагал, что большинство гостей окажется не в состоянии танцевать из-за переедания, настолько богатым было королевское угощение. Но, видимо, помогла часовая прогулка между второй и третьими, если казни считать первой, частями праздника. Королю доложили о попытке покушения, сделал это начальник тайной службы. Ратвист IV не захотел испортить веселье и распорядился больше никому об этом не сообщать. Однако, еще до танцев, прогуливаясь по парку с женой и ее родителями, Немченко обратил внимание на волны возбужденных разговоров среди аристократов. Явно кто-то из слуг проболтался о происшествии. Раз так, не стал он ничего скрывать и от Актонера с Риверой. Больше всего Олперины изумились необычайным коварством плана злоумышленников и тому, что их зять сумел эту задумку вовремя раскрыть. Пришлось опять сослаться на свое прошлое войскового разведчика, которое помогло заметить некоторые настораживающие признаки, тем более, в условиях, когда имелось предупреждение о готовившейся провокации. Тесть вполне разумно предположил, что со стороны короля будет теперь правильным отдать распоряжение городским властям выделить Олреем участок земли в центральной части столицы под строительство дворца, о намерении построить который Джиса уже поделилась со своими родителями. Спасение жизни или даже жизни членов королевской семьи того стоило. Нравы в Долиаре среди аристократов царили достаточно свободные, в том смысле, что можно было приглашать на танцы чужих спутниц или спутников. Предварительной записи как на земных балах тут не вели, пока. Андрей подозревал, что его зрелищные кристаллы скоро вызовут революцию и в этом деле. Пока же к интересующей в качестве партнерши или партнера особи посылали кого-нибудь из находившейся в зале многочисленной обслуги. Но, естественно, на первый танец Лирея вышли друг с другом. «Как сегодня здорово здесь!» – поделилась Джиса с супругом, прижимаясь к нему и делая маленькие шаги в такт музыке. «Королевские распорядители все устроили хорошо, а ты, мой любимый, не позволил этот праздник испортить, в отличие от своего мужа». Всегда испытывающего дискомфорт от нахождения в центре внимания, Джиса буквально грелась в лучах общего восхищения, смешанного у многих аристократок с завистью. Несмотря на присутствие королев, подлинными хозяйками бала сегодня выглядели Алирей и Перин. «Здорово, потому что ты здесь, и твоя мама». Андрей притянул жену ближе, чтобы та не налетела спиной на танцевавших рядом Инвера и Альму Олкантер. Девятиранговая адептка Хаоса уже напросилась у Джисы на завтра в гости с самого утра. Видимо, надеется успеть к концу праздничной недели пошить себе платье нового фасона. Ринус Олвиттель, смотрю, сначала пира уже исчез. Похоже, по горячим следам пробуют сообщников поймать. Но это их работа, я свою часть выполнил. Вот и давай пока забудем об этом. Аларей поправила челку. Я тот большой янтарь иллюзион со всеми сериями унесенных ветром Жули подарила. Ты ведь не против? Даже если бы и был, что бы я теперь мог предпринять? Не отбирать же игрушку у подруги Алла Рамсвина. Так что, да, давай, раздаривай все направо и налево. Пусть мы станем нищими, мне с тобой и в шалаше будет хорошо. Андрей, шепнула она ему на ухо его настоящее имя. Не знала, что ты у меня такой скупой, экономный, так правильней. Беру пример с тебя прежний. С кем поведешься, от того и наберешься. Ладно, это все шутки. Если серьезно, то, как я понимаю, через пару дней вся столица узнает, кто является изготовителем амулетов с записанными на них удивительными историями. Готовься, скоро от желающих свести с тобой, с нами, знакомства отбоя не будет. Так уже, усмехнулась Аларей. Ты разве не заметил? Заодно, позволь спросить, мне поступило уже два приглашения в круг. Я могу соглашаться? Что ты можешь, так это не спрашивать моего разрешения. В конце концов, ты же у меня совсем взрослая девочка и понимаешь, что к чему. Ясно. Принцу отказываю, если после беседы с Рамсвином до него еще не дошло, всем остальным могу давать согласие по возможности. Так, ага, только добавь к Севиду еще и Аламина. Не нравится мне его угрюмая зависть. Про него мог бы и не упоминать. Спасибо. Поблагодарила она, когда музыка смолкла. Андрей хотел вернуться с ней к столу, но тут подошел дядюшка Фанис. Тетя Авина осталась в Турае на хозяйстве, так что родственник находился в свободном полете, чем явно собирался воспользоваться на всю катушку. Среди гостей имелись и вдовые владетельницы, вполне привлекательные и достаточно молодые. Тем не менее, отказать себе в удовольствии потанцевать с очаровательной супругой племянника он не смог. У Андрея тоже нашлась партнерша. Вернее, он сам ее нашел неподалеку. Кермия Олворм, привона Габинской провинции, с удовольствием откликнулась на приглашение своего давнего молодого приятеля и бывшего подчиненного. Не пожалела. Мало того, что он хорошо умел танцевать, спасибо Джесси, выучила, так еще и подарил по окончании музыки интересный артефакт под названием «Синема», в виде перстня с неграненным камешком малахита. Посмотри на досуге, им очень просто пользоваться. Пояснил он, на этом камне он записал сказку «Белоснежка и семь гномов». Для приобщения к иллюзионам хороший первый шаг, это то, о чем я думаю. Хмыкнула адептка огня. А во, Ты уже слышала про синема? Ну, да. Чему удивляться? Ты всегда все узнаешь раньше других, а ты всегда любезен. И никакой лести, заметь. Оба рассмеялись, довольные друг другом. После приво он вышел в круг с невестой кузена, она сама его пригласила. Приятная девушка, хотя, на взгляд землянина, довольно скована, что странно для такой могучей одаренной. Правда, такому характеру Эллы Кантер имелось объяснение. Она была сиротой. Ее отец пропал во время морского путешествия вместе с судном, на котором отправился в Гештанию, когда Альме не исполнилось еще 7 лет, а мать погибла годом ранее в феодальной междоусобной войне. Владение Кантер унаследовал старший брат, а две его сестры в приданом почти ничего не имели, кроме 6-го ранга воды у одной и 9-го ранга хаоса у другой. Дырку бы от бублика получил Инвер, а не могучую одаренную в невесты, сложись судьба этой девушки по-другому. Итак, подобный мезальянс стал возможен лишь благодаря дипломатическим способностям дядюшки Фаниса. «Я слышала, ты тоже остался без родителей», — задрала вверх голову, чтобы видеть лицо партнера, Альма. «Увы, это так», — скорчил скорбную мину Андрей. «Но не будем в празднике грустном. Знаешь, мне всегда была интересна твоя стихия. Загадочная она. Тень тоже мало кому известна», — парировала Элла Кантер. «Понятно, не любит распространяться», — Андрей улыбнулся, — «хотя они ведь почти родственники. Правда, на заключение брака Инвера и Альмы, которое состоится через 1,5 недели, Олаф Рейф еще не пригласили, но не сомневался, что позовут». Ничего, землянин был уверен, что со временем сблизится с невестой брата настолько, что они смогут обмениваться кое-какими своими магическими секретами, хотя для одаренных их возможности вещь достаточно интимная, которую не стремятся выставлять на показ. Да, есть такие, кто любит хвастаться своими умениями в создании заклинаний, ну так и в родном мире Немченко встречались нудисты. Налаживание добрых отношений попаданец начал с очередного подарка, синема с мультфильмом «Алиса в стране чудес». Хотел-то про Золушку вручить, но ошибся, выбирая в кармане на ощупь, не возвращать же было обратно. «Ант, мне прямо сейчас хочется посмотреть». Девушка убрала малахит в неприметный боковой кармашек. «Но я постараюсь дотерпеть до возвращения из дворца. Извини, мне нечего подарить тебе в ответ». У 17-летней сироты пока не имелось в собственности даже крохотного домика, жила в особняке брата вместе с сестрой, та тоже прибыла на праздники в столицу, но на бал ее никто и не подумал приглашать, не вышло ни богатством, ни магическим рангом. «Ничего и не нужно», — утешил Альму землянин. «Танец с тобой для меня уже подарок, так что, считай, мы квиты». К Немченко к следующему кругу устремилась соседка по особняку, подружка детства Вита, но ее опередил лакей, сообщивший, что с благородным Андом хочет побеседовать правитель Галера. Попаданец быстро высмотрел, что королева приглашена каким-то юным аристократом, и ее место рядом с Ратвесом IV пустует, впрочем, как и все остальные стулья. Даже королева-мать не отказалась от выхода в центр зала. В ее партнере Немченко признал самого канцлера. Казалось бы, им следовало держаться друг от друга подальше, раз уж Ермига давно мечтает сменить на троне своего сына младшим внуком, и это ни для кого не секрет, однако, поди ж ты, улыбаются как ни в чем не бывало. Политика всегда неотделима от лицемерия. Это попаданец еще в своей прошлой жизни понял. Насмотрелся на кандидатов в депутаты. «Пройдем в комнату для бесед». Ратвис IV встретил подошедшего Эларея на ногах. Рядом с монархом, кроме двоих гвардейцев за спиной, в которых землянин легко признал своих коллег по мастерству владения клинками, находился и тот из четверки 10-ранговых магов королевства, с кем Андрею пока не удалось близко познакомиться и пообщаться. «Король это исправил. С нами будет еще Олальмар. Рикстант сегодня спас, если не мою жизнь, то репутацию», — сказал он 60-летнему магу, как и Ол Рамсвин, адепту огня, — «и уберег королевство от большой смуты». Танцующие в зале аристократы выпили уже достаточно много и сейчас предавались радостям и веселью. Андрей давно уже почувствовал, что внимание к его персоне совсем исчезло, если не считать взглядов Хикина и Гайля. Нагабинские земляки, определенные разместиться за самый дальний стол, все еще пытались привлечь к себе внимание бывшего противника по дуэли. «Ну, пусть полюбуются, как Ант вполне дружески беседует с самим правителем и уходит с ним в неприметную комнату, сопровождаемый мастерами меча и одним из могущественных и влиятельных магов Далиара». В комнате, совсем небольшой, 3 на 4, находились пара диванов, столик перед ними и большое, от пола до потолка, зеркало, сделанное весьма искусно. Впервые Немченко увидел себя в полный рост без малейшего искажения своей атлетической фигурой привлекательного лица. «Красавчик!» — хмыкнул про себя попаданец. Здесь же дежурила служанка, совсем молоденькая горничная, накрывшая на шелковую скатерть вино, фрукты и нарезки. Гвардейцы встали истуканами у дверей. Кажется, король не собирался делать особую тайну из предстоящей беседы, раз никого из них не удалил. Он гостеприимно предложил Алам садиться, угощаться и попросил, вежливо с полуулыбкой, благородного Анда повторить то, о чем ему уже доложил начальник тайной службы, только в подробностях. Немченко в общем-то поведал в деталях, как все было, не пожалев даже выдать покинувшего пост ради зрелища караульного, поделился и своим мнением по поводу того, что любой, нацепивший на себя знаки Алла, спокойно пройдет мимо постов почти в любой закуток дворца, без обыска и без ответов на чьи-либо вопросы. Солгал лишь о причине возникновения у себя подозрений, придумал якобы насторожившее его мелькание человеческого силуэта в ремонтирующемся оконном проеме. Как-то удивительным показалось, что в праздничный день проводятся работы. Землянин оценил вино, оказавшееся весьма вкусным, хотя и чрезмерно разбавленным. Сразу понятно, что здесь беседуют о серьезных делах, они устраивают дружеские попойки. Удачно я решил проверить свои подозрения. Предупреждение Элла Рамсвина о возможном покушении тоже сыграло свою роль. Иначе, веселился бы, как и все остальные. Зрелище нам показали великолепное, особенно, то, на колесе. Выбиваться из общего ряда гертальцев, обожающих смотреть на мучения своих соплеменников, попаданец не хотел, вот и произносил порой откровенное вранье. «Видишь, Рикст». Король посмотрел на безучастного мага, который выглядел лет на 10 моложе своих 60. «Ваши блокираторы оказались совсем бесполезны, в отличие от предусмотрительности, ума и умений благородного Анда. Пожелай, Ратвис, и мы уберем наши артефакты из дворца, будто их никогда и не было», — спокойно ответил Ол-Альмар. «Что сейчас было?» Андрей с интересом посмотрел на обоих. Правитель попытался вызвать неприязнь между старым и новым членами клуба избранных, дескать, вы тут ничего не можете, а он явился и все разрулил, разделяя и влавствуй. Даже если и так, то видно, что Рикст не повелся. Так что, выстрел в холостую. У землянина тоже имелись вопросы к произошедшему, главный из которых, зачем вообще кому-то потребовалось устраивать покушение, пока непонятно, на кого конкретно, именно во дворце, где все увешано блокираторами магии, не позволяющими использовать атакующие амулеты, а венценосные особы охраняются опытными вояками. Не проще ли было бы выбрать другое место, да и время тоже? Сам благородный Ант на месте заказчиков провокаций предпочел бы более простой и эффективный план. Спросить этих прожженных интриганов или нет, что они думают, почему пока неизвестные враги предпочли дворец. Решил, что лучше обсудить это с тестем или Эллом Рамсвином. А еще хотелось бы узнать предварительные результаты расследования, но Ринус Олвиттель с докладом королю не спешил, и не факт, что с молодым Рием захотят сразу же ими поделиться. Это была шутка, дорогой Рикст, отыграл назад правитель, но наш спаситель заслуживает награды. Ант, не тороплю тебя с твоими пожеланиями, однако знай, что готов выполнить твою просьбу. Или у тебя уже есть, о чем меня попросить? Пока нет. Андрей поставил кубок на столик. Дождусь сперва выяснения, на кого все-таки покушались, и в зависимости от ответа определюсь с размером прошения. Жизнь монарха стоит дороже других. Разумно. Рассмеялся Ратвис, оценив юмор. Только, боюсь тебя разочаровать, вряд ли покушались на меня. Если верить Тувилару и Рамсвину, планировалось убийство моего младшего сына. Впрочем, дождемся Элавиттеля. А пока, он встал, не будем оставлять наших гостей надолго без своего присутствия. Хочешь, я тебе ее подарю? Кивнул Ратвис на прислуживавшую девушку, расторопно и умело. Не обязательно ему хотели подсунуть шпионку, но и исключать такой возможности землянин бы не стал, поэтому вежливо отказался. Немного обидным для Андрея оказалось то, что его отсутствие не заметили ни жена, ни тесть с тещей. Хотя, чего он хотел, ничего плохого с ним случиться не могло, а веселье затягивает. Музыканты, надо отдать им должное, старались на славу. «Позволь на следующий танец мне тебя вновь пригласить», — спросил он, подходя сзади к танцующей с Алом Туваларом супруге. «Все оставшиеся только с тобой», — закивала Джиса, кокетливо прикрыв лицо веером. «Прости, Керт, но с тобой этот танец последний. Оставалось всего два танца. Для эффектного завершения вечера не хватало только салюта, но здесь про такое пиротехническое развлечение даже не подозревали. Так что, начали разъезжаться после криков глашатаев об окончании бала. Королевское семейство целиком удалилось раньше, не попрощавшись. Пока шли к каретам, удаляясь из зоны действия блокираторов, землянин словно кожей чувствовал огромное облегчение, передававшееся ему от подруги стихии. «Мне надо срочно встретиться с нашей Таней», — сказал он, пропуская жену первой в салон. Что-то случилось. Джиса, садясь на кресло, внимательно глядя на супруга, устраивавшегося напротив. «Мне кажется, или ты чем-то встревожен?» «Не кажется. Боюсь, она сильно расстроена». «Чем?» «Тем, что показалось мне без макияжа». Карета тронулась. За окном маячила совершенно довольная Рада. С чего вдруг бывшей разбойнице радоваться? Ничего ведь толком не видела. И все же сияла как начищенный доспех. Между тем, насчет Тани Андрей нисколько не шутил. Была у него лет 10 назад подруга, которая жутко комплексовала показаться ему с утра не накрашенной, отчего вскакивала ни свет, ни заря и бежала к косметичке. Так та Марина без макияжа была просто чудо как хороша, выглядела совсем молоденькой. А стихия-то выступила перед своим адептом в настоящем облике реально чудовищного монстра. Переживает там у себя в глубине, он это ощущал. Как, это не объяснить словами, знал и все. «Бери меня с собой», Джиса протянула руку. «Хорошо», согласился Андрей и принял в свою ее ладонь. Слой сумрака принял адепта тени, будто долго ждал, даря ощущение душевной теплоты, вот только самой хозяйки не было видно. «Прячется», попаданец, не выпуская из руки ладонь супруги, попытался вместе с ней пойти ниже. Естественно, не получилось, следующие слоя для магини земли недоступны. «Где она?» — спросила Эларея и громко позвала. «Таня», и спустя секунду охнула от неожиданности. «Что это?» Глава 7. Испуг Джисы был вызван неожиданным появлением тени в ее истинном облике. Монстры из фильмов ужасов блекли перед тем, что представляла из себя стихия Андрея, когда не использовала ложные образы. «Таня, привет, а ты чего опять в таком виде?» Землянин пытался говорить спокойно, хотя и у него пошли мурашки по коже. «Мы ведь знаем с Джи, что на самом деле ты у нас красавица и умница». Тень какое-то время меняла формы и наконец предстала давно знакомой копией Джисы, в этот раз смущенной и раздосадованной. «Сильно напугала, Джи?» – спросила она подругу. «Просто неожиданно появилась. После тех ужастиков, которые нам в прошлом месяце Андрей показывал, не очень-то впечатляет. Если без обид, да какие обиды?» На губах Тани мелькнула улыбка облегчения. «Подумала, тебе тоже надо посмотреть на меня, какая я на самом деле. Самая лучшая из всех стихий», — прервал ее Немченко. «Нет, правда, ты в самом деле считаешь, что мы думали про тебя, грозную тень, как о розовой пони». Сравнение насмешило обеих его подруг, собственно, чего он и добивался. «Спасибо, Ант. Джиса, отпусти его руку и возвращайся. У нас с твоим мужем есть одно дело. Не хочу больше перенапрягаться, пытаясь затащить к себе своего же адепта». Едва Олурей выкинула в реальность, как тень, не говоря больше ни слова, крепко взяла своего адепта за локоть и потащила вглубь сумрака. Знакомое ощущение падения в пустоту, и вот уже пробит восьмой слой. «Есть!» Андрей вновь испытал чувство эйфории, одолевавшее его при достижении очередной ступени. 9. Теперь он может вкладывать в любую свою атаку 27 гитов. Большинство магов, даже имея защитные амулеты, не смогут пережить его удара. Кроме того, он получил очередное умение, вроде бы не такое уж и великое, но крайне-крайне нужное в свете открывшихся ему в столице обстоятельств, связанных с блокираторами 10 уровня. Теперь Немченко мог их преодолевать, правда, лишь частично, но и это огромная возможность для него лично. Нет, он не сможет использовать в зоне действия блокираторов какие-либо заклинания, в том числе и сумрачного пути, зато адепт тени сможет даже в области их покрытия уходить на слой сумрака. Адепту тени, к тому же, овладевшему навыками мастера меча, этого вполне достаточно, чтобы не только уйти в любой момент от опасности, но и доставить неприятности врагам. Понятно, что за этим умением на 9-й ступени ему со временем станут доступны и другие. Всему свое время. Спасибо тебе огромное. Андрей обнял подругу. Даже не представляю, какой сюрприз ждет тех, кто захочет блокираторами лишить меня возможности полноценно использовать навыки тени. Вот рожи-то будут страшнее моей, перестань уже, я тебя люблю и ценю в любом твоем облике. Ты это знаешь, и не нужно больше поднимать эту тему. Самоуничижение паче гордости. Кардинал из трех мушкетеров, все-то ты у меня помнишь, рассмеялся попаданец. Про красавицу и чудовище не забудь, обещал, сегодня же и посмотрим. Таня покивала и резко вытолкнула своего адепта в реальность, где его встретила Джиса, в этот момент подскочившая на своем диванчике от встряски кареты на дорожном ухабе. Мостовые в столице иногда ожидали ждать лучшего. «Надеюсь, Таня больше не станет показываться нам такой», — пожелала она. «Пусть хоть каждый день так делает, если будет награждать такими подарками». «Какими? Я догадалась, что Таня тебе даст какое-то умение».